свою первую квартиру купил на деньги, которые заработал на своей первой картине «3+2». Я никогда не просил у него денег. Может, это и странно, но мне всегда казалось, что дети должны помогать своим родителям. И я бы никогда в жизни не взяла у него ни копейки, потому что Андрюша слишком много работал. И я знаю, насколько он мало зарабатывал. Он делал мне подарки, он приносил цветы. После каждого спектакля он заезжал ко мне. И в какой бы стране ни находился, хоть за 3-9 земель, он звонил: «Мама, как ты? Я оплачиваю такси, я сама. Вы все делаете самостоятельно и рядом никого? А кто мне будет это делать? У меня никого нет, и я ни у кого ничего не прошу. Но для меня одиночество — это неприятная тема. Я вам скажу, почему. Наверное, я из странной породы людей. Вот у меня был сын и был муж, и Бог отнял их у меня. И больше у меня никого нет, кого я еще могла бы так любить. Если вы можете это понять, поймите. Извините, Мария Владимировна, не хотела вас огорчать, я меняю тему. Что делает Мария Владимировна Миронова для того, чтобы не терять интереса к жизни, сохранить острый, язвительный ум и еще изумительное состояние кожи лица? Да ничего я не делаю. Вот сегодня встала, попила кофейку и, наверное, зря попила. Давление вот подскочило. Вы никогда не скрывали свой возраст? Никогда. Если бы я ощущала все 85, я бы не выступала на сцене. Я и в пьесе даже говорю, почти все то же самое, только ноги плохо ходят. Я не делаю вид, что выбегаю. Я выхожу на сцену так, как могу выходить. Но женщины всегда хотят казаться моложе. Лично я в этом смысле с собой не сталкивалась. Я всегда знала, сколько мне лет. Чего могу, а чего не могу. Знаете, Марина, обо мне обычно говорили так. Миронова? Господи, да я была девчонкой, а она уже на сцене выступала. Сколько же ей лет? Когда мне сейчас 85, все думают, что мне уже 100. А никто не понимает, что когда девчонка сидела в зрительном зале, другая девчонка была на сцене. А что же я вам скажу про кожу? Не курила никогда. И не запойная, потому что вообще не пью. Как-то обошлась без модной пластической операции. Пудру предпочитаю только рассыпную, когда я дома смазываю лицо кремом, потому что кожа старческая сохнет. А вы любите подарки, новые вещи. А кто же их не любит? Недавно купила себе норковую шубу. Вообще у меня бартерная жизнь. Продала серьги, купила шубу, потому что дама не должна ходить в потертой шубе, решила я и купила. Еще пальто себе сшила в ателье. Что вас сегодня может обидеть? Любое проявление неуважения. Если меня оскорбил человек, равный мне по знанию жизни, по интеллекту, это очень обидно. А если какой-то парень решит плюнуть на эту старуху, что у нас вполне возможно, я решу, что либо он пьян, либо нанюхался. А что может рассмешить, развеселить? Меня многое смешит в Думе. Мне кажется, что там люди, которых трудящиеся выбрали для смеха. Они ходят в разноцветных пиджаках, надевают на себя женскую грудь. Жутко и смешно. А чего вы больше всего боитесь? Заболеть. Потому что я одна. Заболеешь — некому ухаживать. О чем вы думаете, когда просыпаетесь? Лежу и повторяю, руки, ноги работают, значит, жива. О смерти как-то не думаю. Господь знает, когда и кого забрать.